Глава 154. Хаджар на ходу надевал одежды и шкуры, а также накинул белый плащ из меха предводителя белых обезьян. Ледяную крепость специально возвели с другой стороны купола, чтобы создать второй рубеж обороны. Приказания генерала выполнялись беспрекословно и расторопно. Еще не успел Хаджар добраться до крепости, как на горный гребень забрался сигнальщик. По выдолбленным в скале ступеням он поднялся к вышке, на которую был установлен горн. И не просто какая-нибудь дуделка из рога животного, а настоящий огромный горн. В его жерле могли спокойно уместиться двое взрослых мужчин, а длиной он превышал несколько метров. Хаджар заранее приложил ладони к ушам и не прогадал. Звук, вырвавшийся из недр горна, больше походил на плач раненого бога. Настолько он был низкий, громкий и протяжный. Многим воинам даже показалось, что задрожали блоки в ледяной стене крепости. Генерал взбежал по деревянной лестнице и оказался на парапете. Под ним простирались пропасть и скалы. Их несколько недель поливали водой, и теперь они были покрыты ровной ледяной коркой. Без специальных приспособлений по такой бы не взобрался и практикующий, находящийся на грани становления истинным адептом. «Какого демона, Хадж?» — взревел Неро, слегка оглохший из-за сигнала и теперь слишком громко говоривший. «Звери идут!» «Что?» Хадж расправил ладонь, второй ударил по ней кулаком, вытянул два пальца и сделал ими несколько резких движений. На охотничьем языке это означало «звери», «опасность». Неро кивнул, снял перчатку и прочистил уши. Подвигал нижней челюстью, слегка скривился и кивнул еще раз. «Сколько у нас времени?» Он все еще говорил громче, чем требуется, но уже мог слышать ответы. Хотя на этот раз Хаджар ответа не знал. В спешке он забыл уточнить у Нейн самую важную информацию. Сколько у них осталось времени? 12 часов, прозвучало за спиной. На парапет поднялась ведьма с островов. Она выглядела так же, как и в их первую встречу. Длинное легкое платье, в каком обычная девушка замерзла бы и весной. Тонкий плащ и распущенные волосы, едва не дотягивающие до щиколоток. Ее кожа была настолько бела, что сливалась с окружающим снежным покровом. 12 часов, — повторил Неро, смотрящий вдаль. Внезапно он силой ударил по стене. «Проклятие! Проклятые боги! Проклятые звери и эта демоново секта!» Он еще несколько раз грязно выругался, потом глубоко вздохнул и откинул волосы со лба. «Полегчало?» — спросил Хаджар. «Немного». Втроем они смотрели на то, как из поселков тянется вереница жителей, спешащих подняться в павильон, где их защитят ледяные стены. За последние месяцы многие из селян уже успели переместиться в горы. Но, как это часто бывает, большинство не видели дальше собственного носа. И только когда небо пронзил рев горна, они поняли, что опасность не минует и авось не сработает. Внизу суетился Саймон, принимавший новых жителей. Они проходили через перекинутый над перевалом железно-ледяной мост, шли под аркой, которую держала Сера, и оказывались на плацу. Их размещали в наспех сооруженные бараки, выдолбленных в скалах пещерах. Жителей у подножья Черных гор насчитывалось почти 7 миллионов, так что на комфортабельные условия рассчитывать не приходилось. А народ, словно не понимая, что на кону их жизнь, тащил с собой все, что можно было взять в руки. Некоторые даже навьючили ослов и лошадей. Таких сразу заставляли либо взять ношу в руки, либо возвращаться обратно с лошадью к подножью. Звучали крики, начинались свалки, но их тут же пресекали воины лунной армии. Хаджар же смотрел вдаль. Среди тяжелых серых облаков он искал очертания птиц, летающих ящеров и змей. Он вглядывался в верхушки деревьев, пытаясь различить хотя бы малейшие шорохи, падение снега или иные следы, бегущие к ним навстречу орды из тварей. Тишина. У подножия крепости кричали люди, выли их собаки и лошади, которых не пускали в павильон. Кто-то даже пробовал качать права и утверждать, что солдаты обязаны взять их к себе. Таких затыкали уже не лунные воины, а собственные товарищи и соседи. Хаджар не был обязан поселкам. Он ничего у них не брал, а все продовольствие Саймон честно покупал или же выменивал. Это не делало их обязанными, и большинство генералов на месте Хаджара, даже не думая, оставили бы всех селян за стеной. Просто потому, что так было проще, а на войне нельзя слишком часто обращаться к сложным решениям. Это неминуемо тянуло за собой образ скорого поражения. Секунды ожидания сливались в минуты, а те, в свою очередь, превращались в часы. Продолжала медленно виться нескончаемая нить из селян и их хабара. Сотни тысяч шли к спасительному укрытию в горах. А здесь вместе с солдатами уже находились миллионы лишних людей. Хаджар уже больше не смотрел вдаль. Он сидел на парапете, прижавшись спиной к ледяному зубцу. Генерал спокойно точил меч, который, собственно, и не требовал, чтобы его точили. Простая солдатская привычка, успокаивающая нервы и позволяющая ни о чем не думать. Иногда это было полезно — не думать. До прихода зверей оставалось еще трича. «Демоны!» — выдохнул кто-то из стоявших рядом лучников. «Это целая мор!» — договорить он не успел. По ушам вновь ударил громоподобный рев горна. Протяжный, низкий. На этот раз он вселял ужас в сердца людей. Как селян, так и воинов. Хаджар вскочил на ноги и посмотрел вдаль. То, что он сперва принял за черную штормовую тучу, на деле оказалось мириадами летающих бестий. Они заслонили собой небо. Птицы, ящеры, змеи, летающие волки и тигры, кого там только не было. Миллионы маленьких черных точек, слившихся в единое темное полотно. Под ними на земле не просто тряслись деревья. Они с треском падали, взметая к небу столбы снежной пыли. И если в небе летели мириады тварей, то на земле их было еще больше. Единым потоком они неслись прямо на поселки, на ледяную крепость, возвышавшуюся над ними. По горам, будто по ровной поверхности, бежали горные львы, рыси, барсы. Их догоняли горные бараны, чьи копыта выбивали пламя, а рога сияли, подобно кузнечной печи. Сотни тысяч зверей от стадии пробуждения силы и выше выбрали своей дорогой не землю, а горы. «Надо поднимать мост, Хадж!» — кричал стоявший рядом Неро. Хаджар смотрел на вереницу людей, бредущих в крепость. Они еще пока не видели угрозы из-за высоких холмов и застывших рек, но уже слышали рев горна. Люди находились в панике. Они бежали в сторону крепости. Толкались, падали на снег, уже начавший пропитываться алым цветом. Матери пытались пропихнуть вперед плачущих детей, а отцы таким же образом вели перед собой жен. У входа в крепость началась настоящая свалка. Плач, крики, кровь — все это смешалось в единую палитру ужаса и отчаяния. «Если ты не поднимешь мост...» — Неро, забыв о субординации, схватил товарища за грудки. «Мы все здесь поляжем! Все! Поднимай мост, чтоб тебя демоны задрали!» Хаджар прогнал из мыслей образ Элизабет, своей матери. Ее здесь не было. Она не пыталась спасти его от предателя Примуса. И если бы он поддался сантиментам, если бы позволил плачу матерей и крикам детей повлиять на свои решения, то они бы действительно все погибли. «Поднимайте мост», — приказал Хаджар офицеру на стене. «Но мой генерал, Там ведь люди. И там тоже. Хаджар указал на миллионы испуганных лиц, сгрудившихся за золотым барьером. Большая часть селян уже под нашей защитой. А что же до тех, кто остался? Да помогут им боги. Поднимайте мост, офицер. Это мой прямой приказ. Еще совсем молодой офицер сглотнул, быстро утер лицо и повернулся к своим подчиненным. «Поднять мост!» — прозвучала команда, а вместе с ней настоящий гвалт из крика и мольбы. Следом за этой командой, как и отрабатывали на маневрах, зазвучали другие. «Закрыть ворота! Лей воду на стены! Расчехлить орудия! Лучники! Стрелы на тетиву!» И лишь приглушенно каждый из солдат, выполняя приказ, читал про себя молебен. Они просили праотцов простить все их грехи и принять в свои небесные дома, где их уже ждут их семьи и любимые. Хаджар отдал еще несколько приказов и, поправив меч, отправился к одной из башен. Он старался не смотреть на подножье стены, где умирали в свалке люди, успевшие забраться на поднимавшийся мост и теперь пытавшиеся пробиться через тяжелые ворота. Их смерти, как и тысячи других, вскоре лягут тяжким грузом ему на плечи. А сейчас он собирался отомстить за смерть каждого из них. Они отправятся к праотцам в компании десятков тварей, убитых в их славу. Хаджар мог в этом поклясться.